Глава 6. Эпиграф. Почему-то я решил, что лучше быть вежливым. Макс Фрай. Кантор полюбовался на вождя и идеолога, сидящего на столе в глубокой задумчивости, и доложил: «Боец Кантор по вашему приказанию прибыл». Пассионарио обернулся, обрадованно вскрикнул и одним движением спрыгнул со стола, свалив при этом чернильницу. Едва успев приземлиться, он стремительно наклонился, поймал ее у самого пола, почти не расплескав, и столь же стремительным и грациозным движением вернул на стол. «Эльф, твою мать!» — подумал Кантор, одобрительно наблюдая за поединком идеолога с чернильницей. «Наконец-то!» — радостно воскликнул пассионарио, пожимая ему руку. «Где ты был так долго?» «Я телепортироваться не умею», — напомнил Кантор, полагая, что его новый шеф, научившись телепортации, мгновенно забыл, что остальные на это не способны. «Я верхом ехал. А что, это было долго?» «Как посмотреть?» — чуть погрустнел предводитель. «Садись. Хочешь кофе?» «Нет, спасибо. Меня уже напоил начальник твоей охраны». «Ты с ним познакомился?» «Дон Аквилио хороший мужик. И ребята у меня неплохие. Ты их уже видел?» «Еще нет», — качнул головой Кантор, доставая сигару. Пассионарио снова забрался на стол, предусмотрительно отодвинув чернильницу, и продолжил расспросы. «Как тебя встретил Дон Аквилио, кроме того, что кофе угостил? Не ругался, не ворчал? А что, должен был?» «Да не то чтобы. Просто до тебя у меня работал один парень из группы Гаэтана. Кайман. Может, знаешь. Не сработался с моими мальчиками. Пришлось отослать». «Я с ним тоже не срабатывался», — проворчал Кантор. «Скотина редкостная». «Уже знаю», — вздохнул пассионарио. «Так вот, Дон Аквилио был очень недоволен твоей кандидатурой и ворчал, что ты ничуть не лучше, и с тобой будут проблемы. У тебя, оказывается, ужасная репутация. Скандальный, наглый, неуживчивый и первостатейная язва. Это он что, серьезно?» «А то ты сам не знаешь, что я такой и есть», — засмеялся Кантор. «А уж неуживчивый настолько, что ребята Гаэтана попросили, чтобы меня от них перевели хоть куда-нибудь. Ладить они со мной не могли, а убить не получалось». «Шутишь?» «Нисколько. Правда, с ребятами Амарго я уживался нормально. Так что, если твои мальчики не будут ко мне цепляться с идиотскими вопросами насчет моих репродуктивных способностей, обойдется без поножовщины». «А почему я тебе вдруг понадобился в качестве личного телохранителя?» «Просто так», — пожал плечами пассионарио. «Мне все равно нужен еще один охранник, а ты мне понравился». «Понимаю, мы не первый день знакомы. Я имел в виду, понравилась твоя третья ипостась. От второй я старался держаться подальше, если честно». «Я замечал. А что, я так сильно изменился?» «Можешь не сомневаться, характеристика Дона Аквилио по-прежнему в силе. Кроме того, я терпеть не могу, когда надо мной без спросу пытаются колдовать. И за это могу стукнуть». Ответом ему была очередная милая улыбка и нахальная смена темы. «Спасибо, что наплевал на конспирацию и познакомил меня с Мафеем. Он мне, наконец, показал, как совмещаются преломления, и я, хвала небу, по-настоящему научился телепортироваться. И вообще он мне высказал несколько мудрых мыслей, заставивших по-иному посмотреть на вещи. Удивительный мальчишка. Я в его возрасте был как-то проще и намного меньше знал и умел. Я просто обзавидовался весь, честное слово, и даже пожалел, что у меня нет таких ушей. Может, меня бы серьезнее учили в детстве. А то ведь обучали, кто попало и чему попало. Правда, Мафей так восхищался моим умением летать, что этим я немного утешился». «А ты умеешь летать?» — поразился Кантор. «В самом деле? Ты не знал? Так ты показательные полеты устраивал?» «Да, действительно. Откуда ж тебе знать? Умею я летать. Не очень хорошо, но все же умею». «Мафея научил?» Пассионарио покачал головой. «Я не знаю, как этому можно научить. Меня никто не учил, я сам полетел. Да и вообще говорят, что способность к левитации у каждого мага открывается по-своему». «А ты как открыл?» «Жить захотел, вот и открыл. Это было, когда меня в первый раз на трон сажать пытались. А когда я отказался, решили убрать. посредством несчастного случая. Я сразу не догадался, зачем это меня пригласили прогуляться по угловой башне. Хожу, уши развесил. Мне втирают, как обычно. «Взгляните вокруг, ваше высочество. Это ваша страна простирается перед вами». И тому подобную чушь. И вдруг толкают в спину. И я лечу. Не в смысле левитирую, а в смысле падаю. А угловые башни Кастель-Коронадо помнишь какие? Примерно как центральная в Артане, на которой мы сидели. Если с нее упасть, мокрое место останется. Без вариантов. Вот тогда я летать и научился. Через желание жить. Правда, с первого раза не очень успешно. Успел только притормозить падение, чтобы не врезаться в камни со всего маху. Сломал тогда руку и пару ребер, но остался жив. И смылся, пока не добили. — Ты это Мафею рассказывал? — поинтересовался Кантер. — В отредактированном варианте. И предупредил, чтобы он не вздумал повторить мой подвиг. А то с него бы сталось тут же сигануть с той самой башни, на которой мы сидели, в надежде освоить левитацию. Он вообще парень рисковый и любознательный. Как он тебя настоящего разглядел, а? Ты Амарго рисунки не показывал? Нет, передумал. Я вообще стал сомневаться, стоило ли мне возвращаться. Так зачем вернулся? Это я тебя уговорил или по другой причине? И ты, и Амарго, и Мафей мне рассказал одну поучительную историю о своем кузене. Это какую? Анекдот, что ли? Кантор, ты действительно язва первостатейная. Мафей никогда в жизни не стал бы про Шелара анекдоты рассказывать. Он его обожает, и на подобные анекдоты обижается до слез. Это я к тому, чтобы ты не вздумал при нем повеселиться. А история вот какая. Дело было где-то через луну или две после того, как Шелар взошел на престол. Мафей в то время еще толком не отошел от потрясения после смерти матери и не мог ночью спать. Бродил по дворцу, как привидение, и плакал по углам. И вот так, блуждая среди ночи, он забрел в королевские покои и наткнулся на его величество. Бедный Шелар сидел в кабинете, загибаясь над очередным финансовым отчетом, который ему подсунул казначей, и в котором он не мог найти концов. Сидел, протирал глаза, проклинал все на свете матерными словами и вопрошал сам себя. Но на кой хрен ему это все нужно? И за что ему такое наказание? Ребенок подошел и спросил, дескать, а если тебе это не нужно, неинтересно и вообще не нравится? Зачем ты этим занимаешься? На что Шелар ему печально ответствовал. «Я король, значит, я должен». «И тебя вдохновил его пример?» — поинтересовался Кантор, с трудом представляя себе пассионарио над финансовым отчетом. «Вроде того. Подумал, что я ведь тоже должен, хочу или нет. А теперь мне кажется, что я себя переоценил. Хотя, может, это просто хандра». «Пройдет», — усмехнулся бывший наставник. «Смотаешься к своей Эльвире, и сразу пройдет. Кстати, тебе случайно не нужна охрана в твоих поездках на свидание? Небольшая такая, из одного человека». Пассионарио печально вздохнул. Потом вдруг спросил. «Кантор, правду говорят, что ты умеешь снимать наручники?» «Умею», — кивнул тот. «Хочешь научиться? Тебя какой способ интересует?» «Ты специалист, вот и реши, какой лучше». Снова вздохнул вождь и, расстегнув рукав рубашки, явил взору специалиста тускло поблескивающий полиарговый браслет. «Сможешь снять?» «Ой-ё!» — поразился специалист. «Это еще что за... Амарго надел?» «Ну что ты!» — печально ответил шеф. «Разве он бы посмел после того, что между нами произошло? Может, конечно, все произошло с его подачи, но сам он этого не делал. Это мне папуля так удружил. И ведь не побрезговал осквернить руки презренным металлом. Так как, сможешь?» Кантор осмотрел браслет, убедился, что он совершенно гладкий, без малейших намеков на застежку или замок, и пожал плечами. «Открыть не получится, он же не ключом замыкается, заклинанием. Тем более, если его эльф надел, вряд ли сможет снять человек. Ты сам пробовал?» «Конечно, пробовал. Не разобрался». «Ну, я тем более не смогу. И Рико не сможет. Он в магии не силен. Он по обычным замкам спец». «Это тебе что, так обрубили концы, чтобы с магией не баловался и к Эльвире не шастал?» «Ну да. Папа сказал, что без наставника соваться в магию нельзя. что я себя погублю и что я вполне смогу потерпеть несколько лет. Это же так недолго. Эльфы, — засмеялся Кантор, — что для них несколько лет? Может, насчет магии он и прав. Она никуда не денется. У меня жизнь тоже, скажем так, не короткая. Но Эльвира-то ждать не будет. Вернее, она будет ждать, но сегодня вечером, а не несколько лет. Кантор, прошу тебя, придумай, как эту дрянь снять. Конечно, я возьму тебя с собой. Я для этого и взял тебя в свою охрану, если честно. Я же не знал, что мне такую пакость устроят. И кто? Родной отец. Хотя чего я от него хочу? Он и так чересчур заботлив для эльфа. Я уже и пилить пробовал. Не пилится. Конечно, не пилится. Тоже мне маг. Полиарк надо пилить специальным заколдованным напильничком. Кантор снова осмотрел браслет, прикидывая, подойдет ли в данном случае второй способ. И уточнил. «А тебе его надо будет назад надеть или фиг с ним?» «Лучше б, конечно, надеть. А то еще Амарго увидит и папина стучит. А тот на меня что-нибудь понадежнее напялит. Но если иначе нельзя, фиг с ним. Снять сможешь?» Кантор посмотрел на шефа, который с отчаянной надеждой заглядывал ему в глаза, и предупредил. «Будет больно. Очень? Достаточно. Надо вынуть палец из сустава. Стерпишь? А то ведь если закричишь, сбегутся все твои орлы с Доном Аквилио во главе. И ой, что начнется!» Пассионарио беспомощно огляделся по сторонам, ища место, где можно спрятаться, чтобы крика не услышали. Затем решительно махнул рукой. «Снимай!» «Ну, смотри!» — согласился Кантор. «Не ной потом!» Он запер дверь изнутри, тоже оглядел комнату и кратко приказал. «Снимай ремень!» «Зачем? Сложи вчетверо и зажми зубами, чтобы не кричать. Сядь на пол. Нет, лучше ложись на кровать». «Зачем на кровать?» «Чтобы не грохнуться об пол, если вдруг сознание потеряешь. И еще у тебя выпить что-нибудь есть?» «Есть. Ты выпить хочешь?» «Нет, это для тебя. Выпей, сколько сможешь». Пассионарио послушно достал из-под кровати сундучок, добыл из него флягу и честно отпил, сколько смог. «Пей еще», — посоветовал Кантор. «Чем больше, тем лучше». «Ты что?» — еле выдохнул шеф, пряча флягу на место. «Я же... Ты разве никогда не видел меня пьяным?» «Видел и не раз. Ничего страшного. До вечера проспишься, а вечером пожуешь кофейных зерен, и нормально». «Это ты, наверное, видел до того, как ко мне вернулась сила. А после того ни разу не встречал. Пол жизни потерял. Нельзя мне пить. Я как напиваюсь, совсем себя не помню и начинаю такое чудить. Вся база сбежится, не только охрана». Эльф лег на кровать, зажал в зубах сложенный в четверо ремень, как было велено, и протянул руку. «А теперь терпи». Кантор присел рядом, крепко взял его за кисть, зажав запястье между коленями, чтобы не вздумал отдернуть, и быстрым рывком вывихнул большой палец. Пациент дернулся и отчаянно замычал, цепившись второй рукой в край кровати. «Терпи, терпи, это недолго», — стал заговаривать его Кантор, быстро стягивая браслет. «Молчи, не вздумай бросить ремень, терпи, ты мужчина. Только не кричи, а то кто-то прибежит. Все, уже снял. Теперь последний раз терпи, на место поставлю». Он еще раз рванул палец, вправляя вывихнутый сустав, и отпустил руку. «Все, готово, молодец, можешь вставать». Пассионарио немедленно сел одним движением, так же, как спрыгивал со стола. Выплюнул искусанный ремень, обхватил пострадавшую руку, прижал к груди, продолжая тихо стонать. «Ничего», — усмехнулся Кантор, — «тебе и хуже приходилось. И конечности ты ломал, и били неоднократно. Ты всегда так бурно это переживал?» «Когда как?» — простонал вождь и идеолог и отпустил руку, чтобы вытереть выступившие слезы. «Но меня давно никто не бил. Успел отвыкнуть». «Спасибо, Кантор». «На здоровье». Кантор щедро улыбнулся и развел руками. «Ну как ты? Колдовать сможешь?» «Этой рукой нет. Но телепорт можно и одной. Так что все в порядке». «Ты что, так и снимал наручники? Сам себе вот так выламывал пальцы?» «Если не получалось открыть замок», — пожал плечами Кантор. «Ну ты даешь!» «Знаешь, когда жить хочется, что угодно сделаешь. Некоторые и летать начинают». Намек понял. Ты вот что, приходи, как стемнеет, и отправимся. Отсюда? Ты в своем уме? Это что про нас с тобой подумают? Давай где-нибудь в другом месте встретимся. Хорошо. Пассионарио улыбнулся сквозь слезы, представив себе, что про них действительно подумают, если новый охранник останется у него в комнате на ночь. Тогда приходи в Малинник, что на восточной стороне базы. Знаешь? Знаю. Кивнул Кантор и протянул браслет. На, возьмешь с собой. Покажи Мафею. Может, он разберется, как его открывать. И будешь его надевать и снимать, когда захочешь. А если Мафей не справится, попроси, пусть Жаку покажет. Жак — это кто? Мафей знает. Это его приятель. Интересный парень. Немного вор, немного маг, немного алхимик. Хотя официально считается бардом. Думаешь, разберется? Пусть попробует. Он раньше был неплохим вором, и магические способности у него есть. Может, придумает что-нибудь. А нет, так нет. И, между прочим, в Артане сходи в магическую лавку и купи себе напильничек. Чует мое сердце, что он тебе понадобится. Хорошо, — кивнул Пассионарио и снова вытер глаза. Так и сделаю. Кантор, ты иди пока. Встретимся вечером. А я прилягу ненадолго. Что-то мне нехорошо. Не надо было все-таки пить. Кантор посмотрел на жалобную физиономию нового шефа и усмехнулся. «Женщины!» — философски заметил он. «Чего только не сделают мужчины ради них!» Потерпевший принц поднял на него глаза, которые сразу почему-то загорелись вдохновением, и сказал. «А разве они того не стоят? Кантор, скажи, разве они того не стоят?» Сказать по этому поводу можно было много чего, но не получилось. Слова застряли в горле, а внутренний голос решительно произнес. «Только посмей выдать сейчас какую-нибудь гадость. Удушу». Так что Кантор неопределенно покивал головой и ушел. «Что ж ты так кричишь?» – прошептал Кантор в промежутках между поцелуями. Ольга в последний раз вздрогнула в его объятиях и простонала. «Так ведь хорошо!» Ответ был вполне логичным, и уточнения, в общем-то, не требовались. Но мистер Лейтс все-таки спросил. «А тебе хочется кричать, когда хорошо?» «Не знаю. Само получается. А тебе мешает?» «Наоборот, возбуждает. Я тебя обожаю». «Я тебя тоже». «А правда здорово?» «Еще бы». «Вот видишь, а ты на кровать, на кровать». «Ну, на кровати тоже неплохо». «Но на столе же интереснее». «Мне и там интересно». «Ну что, еще раз или перекурим?» «Перекурим. И выпьем кофе. Хочу кофе». «А варить опять мне?» «Хочешь, я сварю, а ты вытри стол». «А зачем его вытирать? Он и так чистый. Если тебе кажется, что грязный, вытри сама. А я посмотрю, кто у нас там в гостях». «В гостях?» Ольга поспешно разжала объятия и обдернула подол платья. Вернее, это она называла сей предмет платьем. А у Кантора для него названия не нашлось. У платьев не бывает такого короткого подола, а корсетом его назвать тоже было нельзя, поскольку какой-никакой подол все же присутствовал. «Пока мы трахались, сюда кто-то пришел телепортом». «И ты ничего не сказал?» – зашипела Ольга. «Я боялся, что тебе это помешает». «А тебе не мешает?» «Что ты, только возбуждает». «А кто это? Мафей?» «Нет, кто-то потяжелее, судя по шагам. Скорее всего, король. Или Элмар». «Ой». «Ну почему же ой?» «Он же все слышал». «Так это же прекрасно. Я все время думал о том, что в комнате кто-то сидит и слушает нас. И это придавало особую остроту ощущениям. А тебя это смущает?» «Если это король, то смущает». «Да почему?» «Не знаю. Смущает и все. Пойди посмотри. А я вытру стол и сварю кофе. И мне в ванную нужно. Кстати, руки хоть помой. Сейчас с кем-то здороваться будешь. Да, пожалуйста. Кантор застегнул штаны и плеснул в тазик воды. Если ты так хочешь. Только зачем после тебя руки мыть? Ты что, грязная? Шуточки у тебя, надулась Ольга. Какие это у меня шуточки? Негигиеничные. Где-то таких ужасных ругательств нахваталось. Я знаю, это тебя Стелла научила. Я сама кого хочешь научу. Мой руки и иди поздоровайся, а то уже прямо неудобно. Человек там сидит, а мы о нем треплемся и не выходим. А потом я тебе расскажу страшную сказку про мальчика-грязнулю и умывальник, который за ним гонялся, если будешь хорошо себя вести. Тогда я буду вести себя плохо. Я не хочу страшную сказку. Лучше расскажи мне веселую сказку про девочку-чистюлю и водопроводный кран, о том, как они любили друг друга и как им приходилось извращаться, чтобы потрахаться. Ольга, за что? Ольга хлестнула его полотенцем. Иди уже, сексуально озабоченный сказочник. Кантор засмеялся и направился в комнату, на ходу представляя себе эту самую девочку-чистюлю с водопроводным краном и весело хихикая. «Здравствуй, здравствуй, сказочник!» — с усмешкой произнес король, как только мистралиец переступил порог. «Я вам не очень помешал?» «Совсем не помешали!» — улыбнулся Кантор, падая в кресло и доставая сигару. «А что, разве плохая сказка? По-моему, круто!» «Да, Камилле бы понравилось!» — кивнул Шалар Третий. «Громкие вы ребята, следует отметить! Там за окном два кота пытались с вами тягаться!» Но не осилили. «Так ведь голубая луна на дворе», — снова улыбнулся Кантор. «А что это вы тут делаете?» «Сижу», — вздохнул король, — «и завидую. Что я, по-твоему, еще могу делать в такой ситуации? Прошу прощения, конечно, я просто не знал, что ты здесь. А уйти теперь могу только пешком, это нежелательно. Лишний раз пугать Ольгиных соседей и давать сюжеты для новых анекдотов о себе что-то не хочется». «Вы еще час-полтора потерпите мое присутствие?» «Да сидите на здоровье. Сейчас Ольга кофе сварит. Посидим, покурим. А что это вы надумали по гостям ходить?» «Вообще-то я здесь прячусь». Его Величество издал еще один печальный вздох. «Ко мне опять приперся в гости Луи, а у меня нет никакого желания с ним общаться. Я его и так-то терпеть не могу, а он мне в четвертый раз своих принцесс малолетних приволок. Причем предыдущих своих попыток он уже не помнит. Провалы в памяти на почве хронического алкоголизма. Так что я спихнул его Элмару, велел всем говорить, что я у Флавиуса, а сам спрятался здесь. Как только Элмар накачает Луи до того, что он свалится и уснет, за мной придет Мафей и заберет». «Понятно», — засмеялся Кантор, с удовольствием разваливаясь в кресле и дотягиваясь до музыкальной шкатулки. Он поставил первый попавшийся кристалл и поинтересовался. «Как ваше здоровье?» «А что ему сделается?» — пожал плечами король. «Как видишь, жив и практически здоров. Пережил несколько неприятных дней, зато получил бесценный личный опыт. Делиться не буду, сам знаешь, не хуже меня. Даже лучше. У нас почти нет магов, и обезболивание — большая проблема». «Сочувствую. А у тебя как дела? Опять в Галдиану?» «Нет, с Галдианой мы закончили. Договорились. К сожалению, убедить свое начальство мне не удалось. Не успел». «А какими судьбами к нам?» «Подружился с нашим телепортистом и получил возможность смотаться к своей девушке на одну ночку». «Что ж, поздравляю. Очень рад за вас». В голосе его величества чувствовалась нескрываемая зависть, и Кантор не удержался. «А чего это вы сидите и завидуете? Зависть — низкое и недостойное чувство, не подобающее королям. Вам что, потрахаться не с кем? Или просто здоровье пока не позволяет?» «Отчего же, есть с кем. Камилла уже второй день у моих покоев отирается, все ждет, не позову ли. Но дело ведь не в том. Отчего это Ольга так долго не выходит?» «Кофе варит», — пояснил Кантор. «А еще стесняется». «С каких это пор она начала меня стесняться?» — удивился король. «Рассказывать похабные анекдоты она, видите ли, не стеснялась. А тут вдруг...» «Во-первых, ей неловко, что вы слышали ее вопли. А во-вторых, она одета в такое непристойное платье, что...» «Это какое?» — То черное, облегающее и невероятно короткое? А вы что, его видели? Поднял брови мистралеец. Разумеется, видел. Она в нем приходила ко мне в гости. Кстати, к нему очень идут черные ажурные чулки. Она чулки надела? Нет? Зря. В следующий раз попроси, чтобы надела. Кантор едва сдержался, чтобы не заехать его величеству по морде. «Ты что, охренел?» — сказал внутренний голос. «С каких это пор ты вдруг стал таким ревнивым? Да что бы там ни было между ними раньше, тебе-то что?» «А что, я должен сидеть и молча выслушивать намеки на то, что он лучше меня знает мою девушку?» — обиделся Кантор. «Да будь он хоть 100 раз король, если он еще раз позволит себе...» «Расслабься!» — перебил его внутренний голос. «Не будь жлобом. Что это с тобой в самом деле? Неужто вправду ревнуешь?» «Он мне нарочно все это говорит», — возмутился Кантор. «Чтобы оскорбить». «Говорю тебе, расслабься!» — хихикнул внутренний голос. «Чего кипятиться? Это же он тебе завидует, а не ты ему». «Чего замолчал?» — спросил король. «Ревнуешь, что ли? Тоже мне Дон Тенорио нашелся. Нашел, к кому ревновать. Посмотрись в зеркало, страдалец, и успокойся. Никуда она от тебя не денется». «Да с чего вы взяли?» Кантор почти безукоризненно сделал удивленные глаза и продолжил. «Я вообще не ревнив, и мне совершенно все равно, что там между вами было и где вы видели Ольгу в этом развратном платье, в котором, на мой взгляд, можно делать только то, чем мы сейчас занимались. Но если у вас есть какие-то намерения на будущее, то я вам ее не отдам, так и знайте. А ваше заявление насчет зеркала – полная фигня, рассчитанная на идиота. И оно вовсе не доказывает, что вы не нравитесь женщинам, а говорит лишь о том, что вы не нравитесь сами себе». «Что ж поделать, уж такой у меня утонченный вкус». Его Величество с печальным вздохом развел руками. «Королевское воспитание как-никак». «Да ты не кипятись, нет у меня на этот счет никаких намерений». «И не было между нами ничего. Это я тебе прямым текстом говорю, не потому что за идиота считаю, а чтобы ты не мучился подозрениями и не устраивал девушке сцен. Или, может, тебе тоже слово чести дать? А то в последнее время у меня его все требуют. А насчет платья пусть Ольга сама тебе расскажет. Забавная была история. Просто слишком длинная, а у меня нет настроения об этом сейчас говорить». «Я заметил, что у вас нет настроения», — кивнул Кантор. «Это из-за вашего плохого настроения вы мне всякие гадости рассказываете». «Что я такого сказал?» «Впрочем, может, просто не заметил. Не обращай внимания, я сегодня с утра такой. Наговорил уже всем гадостей. А если бы мне еще и с Луи пришлось общаться, я бы его, наверное, прибил все-таки. И опять бы случился международный скандал». «Опять? А вы что, его уже били?» «Да нет, его как-то еще в юности мистралийские принцы отдубасили. Такой скандал был. И поскольку они так и не признались, из-за чего... А сам Луи сказал, что просто так. Установилось всеобщее мнение, что мистралийцы ненормально агрессивны». «Да наверняка причина была», — усмехнулся Кантор, тут же вспомнив рассказ участника событий. «Разумеется», — согласился король. «Я думаю, он уже в те времена был неравнодушен к симпатичным мальчикам, за что и поплатился». «Да ну его! И без этого тошно». «А с чего это у вас такое настроение? Проблемы?» «Проблем хоть завались», — охотно пожаловался Шалар III. «Дефицит бюджета 6 миллионов. Это при том, что совсем недавно были крупные незапланированные поступления. Я на радостях и от нечего делать позавчера пересчитал бюджет, и у меня все сходилось. А вчера у моего казначея вдруг образовался дефицит в 6 миллионов. Причиной такому странному явлению могла служить только таинственная дыра в казне, о которой я уже намекал этому проходимцу ранее. Но он, похоже, так и не понял. Я дал моему непонятливому казначею время, чтобы он успел вернуть все, что наворовал. Но, похоже, все это время он употребил на то, чтобы привести в порядок бумаги. Где-то почистил, местами исправил. Теперь вот никак не могу решить, что лучше сделать. Дать ему понять, что это бесполезно, и отложить ревизию, чтобы он все-таки вернул деньги. Или провести ревизию сразу, к чему-нибудь придраться и отдать его Флавиусу, чтобы тот из него эти деньги выжил. Кроме того, мне еще предстоит визит в Хину, для подписания нескольких договоров, а также масса подготовительной работы перед этим. Да и вообще в международной политике накопились вопросы, которые на Элмара не спихнешь. А дома и вовсе полный бардак. Один кузен спивается, другой каким-то образом завернул спиралью письменный стол. Мэтр меня каждый день вопрошает, когда я женюсь. Трубку до сих пор не отдал. Из покоев хоть не выходи. Куда ни отправишься, наткнешься на Камиллу. Селия подралась с Эльвирой. Жак меня сватает на каждом углу. Да еще этого дегенерата демоны принесли на мою голову. Хоть сядь да плачь. Дай хоть закурить, что ли. Ваше Величество, насмешливо заметил Кантор, протягивая ему сигару. Сдается мне, вы изволите ныть. Разве королям подобает ныть? Наверное, нет, уныло отозвался король. Благодарю. А неужто всяким наглым иностранцам подобает насмехаться над королями? Если над ноющими, то вполне, весело объявил непочтительный мистралиец, которому при виде приголюнившегося короля мгновенно вернулось хорошее настроение. Уж очень смешно выглядел король, жалующийся на проблему. К тому же Кантора посетила дельная мысль, что если его величество немного подразнить, он разозлится и перестанет ныть. А то ведь действительно здоровый мужик сидит и сопли развесил. Трудности есть у всех. Их решать надо, а не жаловаться. «Да они, в общем, все решаемы», — вздохнул Шелар III. «И, разумеется, я с ними разберусь. Не впервой. Серьезная проблема у меня только одна, из-за чего я пребываю в таком унынии, неподобающем королю, как ты верно заметил». «Какая?» «Я сдуру дал Элмару слово жениться, и теперь никакой возможности отвертеться». «Да, ваше величество, раз уж слово дали, увиливать недостойно». «Вот и я так же думаю. Значит, придется жениться». «Так смиритесь с этим и действуйте». «Смириться-то я уже смирился. Но вот что теперь делать, это и есть проблема». «Не понимаю, зачем из этого делать проблему? У вас кто-то на примете есть?» «Есть. Но она, как и Ольга, категорически мне откажет». «Почему вы так уверены?» «Она примерно так же относится к браку». «Вы ее переубедите. Поухаживайте, соблазните, добейтесь, чтобы она вас полюбила, и тогда никуда не денется. Тоже мне проблема. У каждой женщины есть в душе свой рычажок, на который можно нажать. Разве что воззвать к ее чувству гражданского долга». Печально усмехнулся король. «Да где же та Ольга? Она что, ведро кофе варит?» «Ольга!» — позвал он. «Ты там еще долго? Хоть войди поздоровайся. Или ты намерена прятаться на кухне, пока я не уйду?» «Я сейчас», — жалобно откликнулась Ольга. «Ваше Величество, вы кофе будете?» «Буду», — откликнулся король и проворчал. «Хуже все равно уже некуда. Кантор, где ты берешь сигары? Надо будет и мне купить, а то мэтр мою трубку основательно замылил. А сигареты — это баловство одно, что курил, что радио слушал». «Что такое радио?» — поинтересовался Кантор. — Это Ольга так говорит. Что-то вроде разновидности музыкальной шкатулки. — Так где сигары ты покупаешь? — Да в любой табачной лавке. Это самые простые и дешевые. Уж не знаю, подобает ли королям курить такую гадость. — А благородным кабальеру подобает? — Мне просто нравится. — Вот и мне тоже. Ну, а если кому не нравится, это его дело. — Ну, наконец-то! При виде Ольги, входящей с подносом, король поднялся с кресла, тяжело опираясь на спинку, и сделал несколько шагов навстречу девушке. Кантор заметил, как он быстро перехватил при этом спинку соседнего кресла, чтобы не терять опору, и понял, почему его величество не ушел. Вовсе не из-за соседей, как он уверял, а просто потому, что еще и ходить толком не может, а по гостям шастает. Сидел бы дома и не портил людям настроение. И нечего обнимать мою девушку, нечего. Я ее и сам могу обнять. А то обнимают все, кому не лень. — Ваше Величество, — укоризненно сказала Ольга, и не думая покидать объятия короля. — Зачем вы встали? Вам же тяжело. Сидели бы на месте. Упадете еще. — Что ты? — улыбнулся король, который мгновенно повеселел и прекратил ныть. — Неужели я так похож на беспомощную развалину, не способную даже встать для того, чтобы приветствовать даму? — Выглядите вы просто потрясающе, — ответила Ольга. — но как вы стоите на ногах, Жак мне рассказывал. Так что садитесь и будем пить кофе. Вам сахар класть?» «Сахар?» – удивился Кантор. «Что за извращение? Сахар в кофе?» «А что тут такого? У нас его так и пьют». «Клади», – сказал король, добрался до своего кресла и приземлился в него, как обычно, складываясь при этом под разными углами. «Может, хоть сахар как-то улучшит вкус этого напитка? Ты давно видела Киру?» «Сегодня», – охотно отозвалась Ольга. «А что?» «Как она там?» «Примерно, как и вы. Тоже встает, но ходит с трудом». «А настроение у нее как?» «Ну, какое может быть настроение? Делает мужественное лицо, вернее, пол лица. Говорит, что все прекрасно. А на самом деле, сами понимаете. А у вас как дела? Я вас не видела. Дай бог памяти». «Всего неделю», — напомнил король. «Ну, чуть больше. С того памятного военного совета, на котором ты присутствовала в этом самом платье. А что, соскучилась?» При повторном упоминании о платье Кантор начал тихо звереть. И уговоры внутреннего голоса его отнюдь не успокоили, а просто привели к тому, что желание заехать его величеству по физиономии сменилось более мирным намерением — сказать Шелару какую-нибудь гадость. «Ужасно», — призналась Ольга. «Я хотела к вам прийти в среду, а Жак сказал, что вы еще не принимаете посетителей. Потом хотела в пятницу, а у вас дела какие-то объявились. А вчера мы отмечали возвращение Элмара, и сегодня они с Жаком не в состоянии никуда ходить. Так я к вам и не выбралась». «Я тоже соскучился», — сказал король, и его лицо озарилось теплой улыбкой, став от этого намного симпатичнее, чем обычно. «А мои дела? Да ну их, от них одни расстройства. Достало меня все до того, что я начал ныть и жаловаться, чего за мной никогда не водилось. Вот твоему другу все выложил, так он меня высмеял». «Нашли кому пожаловаться, я бы вам хоть посочувствовала». «Не вздумайте», — подал голос Кантор, «а то я опять над вами смеяться буду. Терпеть не могу, когда мужчины ноют, особенно такие здоровенные, да еще и короли». «Знаешь что?» — Шелар усмехнулся и хитро прищурился. «Если не прекратишь издеваться над моим расстроенным величеством, я настучу коллеге Александру, кто обнес его ботанический сад несколько лун назад. Он, между прочим, очень любит ромашки и до сих пор бесится из-за того, что их ободрали». «Ну и что он мне сделает?» — расхохотался Кантор. «Тоже мне напугали». «Это те самые ромашки, что ты подарил Азель?» — засмеялась Ольга. «Так вот откуда они взялись?» «Именно оттуда», — кивнул король. «И хватило же наглости. О, мы, горячие мистралийские парни, ради прекрасных дам и не на такое способны». Кантор широко улыбнулся, вспомнив, что претерпел товарищ Пассионарио ради все тех же прекрасных дам. «И скажите честно, разве Азиль того не стоит?» «А Ольга?» — хитро поинтересовался его величество. «Ольга — это само собой. Только она не питает такой страсти к цветам, как несравненная Азиль. Ради Ольги я бы без колебаний ополовинил вашу королевскую библиотеку. Но поскольку вы и так позволяете ей там копаться, то это не имеет смысла». «Какой я в некоторых вещах предусмотрительный!» — порадовался король. «Если бы у меня еще хватило ума не давать опрометчивых клятв! Я бедный, несчастный, никто меня не любит, все меня обижают!» — плаксивым голосом проныл Кантор, откровенно передразнивая страдающего короля. «Ты, по-моему, уже просто хамишь», — обиделся его величество. «Не перебивай меня на каждом слове. И вообще, Ольга, пошли-ка ты его в лавку зачем-нибудь, а пока он будет ходить, мы спокойно пообщаемся». «Никуда я не пойду», — заявил Кантор, которого уже понесло. «Так я и согласился оставить девушку наедине с вами, да еще в таком платье. Не успею я за дверь выйти, как вы наденете на нее чулки, которые вам так нравятся, и займетесь чем-нибудь неподобающим. Ольга, а у его величества действительно такой большой и толстый, как говорят его придворные дамы?» «Шуточки у тебя», — уже серьезно сказала Ольга. «Ты точно озабоченный какой-то». «А еще наглый, бессовестный и совершенно бестактный», — добавил король, у которого явно лопнуло терпение. «Ольга, я могу тебя попросить об одном одолжении? Сделай мне чаю, пожалуйста». «Вы драться не будете?» — — уточнила девушка, поднимаясь. «Что ты?» — заверил ее Кантер. «Даже если его величество и захочет съездить мне по морде за мою наглость и бестактность, у него не хватит на это сил. Он меня просто не догонит». Король проводил Ольгу взглядом, убедился, что она дошла до кухни и загремела посудой, после чего перевел взгляд на потенциального противника. Он больше не улыбался, и в его бесцветных глазах светилась холодная властная жестокость. «Придержи свой язык», — угрожающе произнес он, глядя на Кантера в упор. «Или ты сегодня пожалеешь о том, что он у тебя вообще есть». «И что вы мне сделаете?» — ощетинился мистралиец, поскольку ему стало немного жутковато. Когда король смотрел вот так в упор, его ледяные глаза поразительно напоминали глаза советника Блая, неоднократно преследовавшие Кантера в кошмарных снах. «Отдадите Флавиусу за оскорбление короны!» Шелар усмехнулся, отчего сходство стало еще сильнее, и жестко сказал: «А тебе не приходило в голову, что когда мне надоест слушать твои оскорбления, я могу просто ответить тем же? И поскольку я отлично знаю, где твое самое больное место, одного оскорбления с моей стороны в присутствии той же Ольги, скажем, будет достаточно, чтобы раз и навсегда лишить тебя не только твоей наглости, но и элементарного достоинства». Кантер застыл, окаменев от такого заявления, и понял, что на этот раз его уделали. Изящно и жестоко. Второй раз в жизни он так серьезно расплачивался за свой наглый язык. И это было еще больнее, чем в первый раз, когда он получил нож под ребро. Больнее, страшнее и унизительнее, поскольку защитить свою честь никакой возможности не будет. Король скажет свои несколько слов, и его слово будет последним, и возражать что-либо будет бесполезно, и даже отстоять свою поруганную честь в поединке не будет возможности. Короли не вступают в поединки, во всяком случае в Артане. И хвататься за пистолет, либо морду ему бить, бесполезно вдвойне, этим ничего не докажешь. И будешь, товарищ Кантер, сидеть и обтекать дерьмом со всех сторон, поскольку возразить тебе будет нечего, ведь скажет-то его величество чистую правду. И все это знают, и Ольга тоже. Ну, спасибо, Азель, промолчать не могла. Ты все понял? — спросил король. Кантер молча кивнул. — Тогда изволь извиниться. Пока не пришла Ольга, и можешь считать, что мы квиты. Впредь, когда издеваешься над кем-либо, не забывай, насколько сам уязвим в этом отношении. Или твоя непомерная наглость — следствие комплекса неполноценности, приобретенного именно на этой почве? — Довольно! — резко перебил его Кантер. — Что ж, довольно так довольно. В конце концов, недостойно издеваться над поверженным противником. Пожалуй, можешь даже не извиняться. С тебя достаточно. Поверженному противнику, в общем-то, было уже все равно, извиняться или нет, так что великодушный жест его величества ничуть его не утешил. Кантер снова молча кивнул и вспомнил недавний разговор с Амарго. Совершенно прав был друг и наставник. Очень даже умеет его величество Шелар разговаривать по-плохому. И напрочь отбивает желание смеяться над собой, что тоже верно сказано. «Кантер!» — негромко позвал король спустя несколько минут уже обычным спокойным голосом. «Не обижайся. Я понимаю, что сделал тебе больно, но, согласись, я достаточно долго терпел, а нормальные человеческие слова до тебя не доходят». «Это не больно», — проворчал Кантер. «Это хуже. Видимо, я вас тоже задел по больному месту». «Да нет, это место у меня как раз самое, что ни на есть здоровое. Просто достал ты меня до самых печенок своим хамством. Сделай что-нибудь с лицом. Когда Ольга выходила, ты улыбался. Если она увидит тебя таким, как сейчас, до утра будет приставать к тебе с вопросами, что случилось». «Полагаете, это так просто?» «Не знаю, просто или нет, но уверен, что ты можешь. Ты же профессионал. В конце концов, это твоя проблема, если не хочешь объяснять Ольге, чем я тебя так расстроил». Кантер вздохнул, закрыл глаза и сосредоточился. Когда Ольга вернулась с чашкой чая, он улыбался. «Поговорили?» — — спросила девушка, настороженно переводя взгляд с одного на другого. Оба, как по команде, дружно улыбнулись в очередной раз и молча кивнули. «Вы больше не будете ссориться?» — жалобно спросила Ольга, ставя чашку на стол перед королем. «Я просто не переношу, когда мои друзья ссорятся между собой». «Ни в коем случае», — пообещал его величество. «Спасибо». «Прости», — покаялся Кантер. «Я больше не буду так шутить. Что-то я действительно...» «Ну тогда жалуйтесь, ваше величество», — предложила Ольга, усаживаясь и наливая себе кофе. «Да знаешь», — улыбнулся король, — «мне уже расхотелось. Твой друг меня подбодрил и не дал окончательно пасть духом, так что желание поныть у меня прошло. Разве что, если можете дать мне какой-либо практический совет, я его с радостью выслушаю». «Я вам уже дал один совет», — сказал Кантер. «Это было не в насмешку, а совершенно серьезно. Если вам нравится девушка, добивайтесь ее. Вы взрослый мужчина, и не думаю, что я должен вам еще и объяснять, как это делается». «Да уж нет, спасибо, не надо. Твой метод добиваться девушек мне вряд ли подойдет. Таким способом я смогу разве что насмешить весь двор до судорог. Уж лучше я придумаю что-нибудь свое, более подходящее. Зря я, что ли, изучал психологию». «Вы все о том же, об этом несчастном зеркале. Далось оно вам. Улыбайтесь чаще, и все вас будут любить. А если оно уж вас так раздражает, это зеркало, могу дать еще один совет». «Показать ему два пальца», — захихикала Ольга. «Не обязательно, но и это можно, нагляднее будет. Показать ему два пальца и сказать в глаза: я самый классный парень в этом королевстве. А если кто не согласен, пусть поцелует меня в задницу, потому что мне плевать на его задрипанное мнение. Я такой вот, как я есть, и я себе нравлюсь». «Добавить: и женщины меня обожают», — подхватила Ольга. «И отпихивают друг дружку локтями у дверей моей спальни». Король мгновенно и очень резко перестал улыбаться, и Кантер поспешил уточнить. «Ваше Величество, не думайте, что я опять над вами насмехаюсь. Я серьезно». «Да я не о том», — досадливо поморщился король. «Просто вспомнил о еще одной проблеме. По имени Этель. Я ведь с ней так и не расплатился. И все это удовольствие мне еще только предстоит». «А вы ей много должны? Ну, тряхните казначея получше», — непонимающе произнес Кантер. Ольга с королем дружно расхохотались. Мистралеец сначала не понял, почему. Потом до него дошло, что долг, видимо, выражался не в деньгах, и он сморозил полнейшую глупость. «А это мысль», — сказал его величество, отсмеявшись. «Я его отдам не Флавиусу, а Этели, и пусть делает с ним, что хочет. Через сутки он начнет платить по миллиону за каждую минуту спокойного сна». «Что вы ей задолжали, если не деньги?» — поинтересовался Кантер. Король поколебался, затем все-таки признался. «Ночь любви. Только не вздумай смеяться, это совершенно не смешно». «Ну, смотря для кого», — возразил Кантер. «Но вам точно не смешно, я понимаю. Эта дама дракона уделает до полусмерти. Так что если вы не чувствуете себя в состоянии осилить такой подвиг, лучше заранее запаситесь соответствующим эликсиром». «Это каким?» — заинтересовался король. «Я в них не очень разбираюсь, сам никогда не пользовался. Спросите у магов». «Обязательно спрошу. По-моему, мысль стоящая». «Ну что ж, раз мы разобрались со всеми моими проблемами, может, ты, Ольга, нам что-нибудь расскажешь?» «О чем?» «А вот про песика Друппи». «Где это вы о нем услышали?» — засмеялась Ольга. «Жак говорил? Или я уже что-то вам рассказывала?» «Нет, упомянул об этом загадочном животном господин Хаббард. Что ты смеешься, правда?» Но подробно рассказывать отказался, видимо, из вредности. Посоветовал спросить у тебя. Надо же уважить желание покойного. Ольга уважила желание покойного господина Хаббарда, а затем изложила обещанную сказку о мальчике Грязнули. К удивлению Кантера, это оказалось вовсе не шутка, а действительно сказка, до отвращения поучительная, да еще и в стихах. И она ему совершенно не понравилась. А потом появился Мафей, и король стал прощаться. Он опять самым бессовестным образом обнял Ольгу и кивком попрощался с Кантером. Причем, как ни старался Кантор заметить во взгляде Шелара какой-нибудь намек на происшедшее, скрытое торжество, угрозу или насмешку, ничего подобного не заметил. Светлые глаза его величества были абсолютно чисты и спокойны, хотя такое впечатление вполне могло быть обманчивым. В искусстве владения собой король запросто мог потягаться с ним, профессионалом. И что особенно странно, когда растаяло серое облачко телепорта, Кантор вдруг почувствовал, что продолжать улыбаться стало вдвое труднее. Словно вдруг сломалась некая опора, на которой держалось все его самообладание. А Ольга, как и следовало ожидать, немедленно поинтересовалась. «Диего, а что он тебе сказал, когда я ушла?» Сочинять что-либо правдоподобное не было ни сил, ни желания. Поэтому Кантор честно ответил. Он меня ткнул носом в дерьмо так качественно, что мне не по себе даже вспоминать об этом. И если ты будешь еще об этом спрашивать, то окончательно меня доконаешь. Не допытывайся, пожалуйста. Лучше иди ко мне. Он похлопал по своим коленкам, приглашая ее сесть, и она охотно забралась к нему на руки. В ее объятиях и ласках чувствовалось откровенное сочувствие. «Диего!» — попросила она, ласково перебирая его волосы, которые она, как обычно, первым же делом распустила. «Я тебя очень прошу, не ссорьтесь с ним больше. Когда мои друзья ссорятся, я просто на части разрываюсь». «Его ты тоже об этом попросишь?» — уточнил Кантор. «А его об этом просить не нужно. Он сам понимает. Он давно меня знает. Тем более первым-то начал ты. Что вы не поделили?» «Она что, в самом деле не поняла? Или это она себя называет что?» «Нет, на такой дурацкий вопрос лучше не отвечать». «А ваш король злопамятный?» «Что ты?» — поспешила успокоить его девушка. «Он совершенно нет. Он вообще не злой. Наш король добрый и великодушный, что крайне редко водится за людьми, имеющими власть. Так что я понимаю твои опасения. Можешь не бояться. Он не будет тебе мстить только за то, что ты ему нахамил. Тем более, как я поняла, он уже это сделал. Только больше не заводись с ним. Я не переживу, если вы станете врагами». «Да и кто-то из нас вряд ли это переживет», — усмехнулся Кантор, подумав, что великодушие его величества не вызывает сомнений. Ведь мог бы прямо при Ольге высказаться, не ограничиваясь намеками. Даже если Шелар понимал, что рискует жизнью, он же не умеет бояться. «Да нет, не переживай. Я и не собирался с ним заводиться. И вообще это не я начал. Твой дорогой король заявил, что ты приходила к нему в гости в этом платье и начал давать двусмысленные советы насчет того, что к нему нужны еще чулки и тому подобное. А потом он стал ныть, и я его поддел. После этих его намеков мне все время хотелось сказать ему какую-нибудь гадость. Поскольку я действительно наглый и бесстыжий, то, видимо, перешел какую-то грань дозволенного. И он обиделся всерьез». «Ты что, приревновал?» – изумилась Ольга. «Да он тебе чистую правду сказал. И без намеков, а просто так. Или ты решил, что если тебе это платье видится только как экзотическое белье для секса, так оно больше ни для чего не годится? Ну ты даешь. Я в нем на лекции ходила, и никому не приходило в голову считать его безнравственным. У нас и такие вот носят». Ольга показала, какое длинное платье у них там носят. И Кантор просто не поверил. «А в гости к королю я в нем действительно приезжала. Это был один милый розыгрыш. Но это долгая история. Если хочешь послушать, давай что-то решать. Или сварим кофе, и я буду рассказывать. Или... сам понимаешь. И не выдумывай всякую ерунду. Если бы у меня что-то с кем-то было, я бы никогда не стала от тебя скрывать, врать и прятаться по углам. У нас свободный союз. И это мое право. Я же не пристаю к тебе с ревнивыми расспросами, что и с кем ты делаешь, когда пропадаешь на неделю и больше». Кантор слегка ошалел от таких рассуждений. Он давно привык к своей репутации отпетого жены-ненавистника, и предположение, будто он может еще где-то с кем-то, показалось ему диким и совершенно идиотским. Хотя ничего удивительного в этом не было. Ведь ребята знали его давно и подобного предположить не могли бы. А Ольга познакомилась с ним при таких обстоятельствах, что... да, пойти, что ли, отодрать хараму по возвращении до равновесия, а то непорядок получается. Это что ж выходит, сначала трахал всех подряд, потом не прикасался никому, а теперь влепился в одну единственную и... Нет, у него точно не все в порядке с головой. Всегда было. Нет, чтоб все как у людей. Жена, любовница. «Что ты замолчал?» — спросила Ольга. «Тебе что-то не нравится? Скажи, обсудим это дело. А то ты сейчас что-то подумаешь, промолчишь и будешь потом втихомолку дуться». «Да нет, я о своем», — вздохнул Кантор, понимая, что какие-либо претензии с его стороны будут выглядеть смешно. Свободный союз предполагает обоюдную свободу, как тут ни крути. А то, что в Зеленых горах большие проблемы с женским населением, никого не волнует. Да и то, что ему действительно по-прежнему неинтересны другие женщины, в общем, тоже никого не волнует. Это его проблема. А если Ольге интересен король, то это ее право, как это Кантору не противно. И претензии ревнивого кабальера могут запросто вылиться в конфликт. Не потому, что ей так уж дорог этот король, а потому, что ей принципиально важно само ее право. Давай действительно сварим кофе, и ты мне расскажешь эту длинную историю. Хотя дело уже к полуночи. Ты еще не хочешь спать? Да ну, скажешь тоже. Я же теперь на работу не хожу, завтра высплюсь. Ты сам смотри, а то просидим, проболтаем часок-другой, потом еще трахаться начнем. Спать совсем ничего не останется. Тебе когда надо уходить? Не знаю. Как мой приятель проснется? Он постучит в двери, я выйду. Ты только сама не открывай, тебе нельзя его видеть. Да пожалуйста. Ольга засмеялась и спрыгнула на пол. Пойдем на кухню. Ты точно не обиделся? Если что-то не так, скажи сразу. Может, ты мне не веришь и по-прежнему думаешь, что я втихомолку с королем трахаюсь? Или считаешь, что я должна как-то по-другому себя вести? Что с тобой? Ты какой-то отмороженный стал. Вся мистралийская страсть куда-то делась. Просто устал и расстроился. Через силу улыбнулся Кантер. Пойдем. Ты мне расскажешь про какие-нибудь свои пикантные похождения в этом платье по дворцу и еще что-нибудь в этом роде. И я сразу утешусь и отдохну. На самом деле, он сильно сомневался, что у него сегодня вообще что-либо получится после такого диалога с его величеством. И это было столь позорно и стыдно, что признаться в этом он бы ни за что не рискнул. «Дались тебе эти пикантные похождения!» Снова засмеялась Ольга. «Твоя сексуальная озабоченность начинает уже пугать. Ничего страшного, если мы на сегодня обойдемся тем одним разом на кухонном столе. Или для тебя это вопрос чести – затрахать свою даму так, чтобы она потом встать не могла? Нет, я не в том смысле, что ты именно это и делаешь. Это я так образно выразилась. Просто интересно. Интенсивность секса для мистралийцев – вопрос престижа?» «Для кого как?» – улыбнулся Кантор, на этот раз уже естественно. «Я просто редко тебя вижу, а других женщин у нас там нет». История о военном совете, на котором Ольга присутствовала в развратном платье, Элмар в нетрезвом состоянии, король залез в неподобающие долги, а придворный маг гонял Этель посохом по столовой, была действительно длинной, забавной и слегка пикантной, но не более. Гораздо интереснее оказалось повествование о королевской охоте, которую Ольга рассказала под честное слово, что Элмар об этом никогда не узнает. Особенно утренние покаянные вопли его высочества и беседа короля с кавалером Лаврисом. Но, как ни странно, никакой ревности по отношению к Элмару Кантор не ощутил. А вот несерьезный королевский поцелуй, по сути, единственное, что было между Ольгой и его величеством, почему-то воспринимался ненормально болезненно. «А с Жаком у вас тоже что-то подобное было?» – поинтересовался Кантор, в надежде выслушать еще одну пикантную историю и еще раз проверить, действительно ли его ревность носит столь избирательный характер. «С Жаком у нас ничего подобного не было», – развела руками Ольга. «Я в него была влюблена до беспамятства, так что между нами сразу установилась некая дистанция. Ты же обратил внимание, король меня обнимает, Элмар вообще на руках таскает. А Жак — никогда. Как-то так вышло. Любовь прошла, а дистанция так и осталась». Упоминание о страстной любви к Жаку тоже почему-то не вызвало никаких намеков на ревность. Значит, дело не в Ольге, а, собственно, в короле? Но почему? Потому что Элмар и Жак вроде как пристроены, а он свободен? Или потому, что он король и все тут? Или это просто подсознательное ощущение, что его величество так и не успокоился после первого отказа? Да откуда? Он ведь сам сказал, что никаких намерений на этот счет не имеет, что у него другая на примете. Не врет же он в самом деле, с чего бы? Если бы у него были намерения побороться, он бы тут же и попытался. Можно подумать, до него проблемы устранить соперника. Даже если король обязан ему короной и, возможно, жизнью. «Диего!» — позвала Ольга, поскольку тот опять замолчал, отвлекшись от разговора. «О чем ты задумался? Ты что же, теперь ко всем меня ревновать будешь?» «Да нет!» — отозвался Кантор, спохватившись. «Почему-то мне не дает покоя только король. Не знаю почему. Я вообще не ревнив. Меня совершенно как-то не взволновали ни Элмар, ни Жак, ни тот невезучий кавалер, мой собрат по несчастью. Умеет же его величество наповал сразить двумя словами. Но вот он сам почему-то по-прежнему не дает мне покоя. Не могу понять, в чем дело». «Потому что он и тебя сразил наповал двумя словами», — улыбнулась Ольга. «А это задело твое самолюбие». «Нет, не поэтому». «Ты опасаешься пакости с его стороны?» «Да нет, это может быть следствием, а я пытаюсь понять причину». «Тогда тебе к психоаналитику», — сделала вывод Ольга. «Пошли спать». «Пошли», — согласился Кантор. «Только сначала давай еще покурим, а ты мне расскажешь, кто такой психоаналитик и заодно, что такое комплекс неполноценности». «А где ты это услышал? Король сказал?» «Почему ты решила, что король?» «Потому что я больше никому об этом не говорила. Никто не интересовался». В результате Кантор сначала расстроился, придя к выводу, что король прав был насчет комплекса неполноценности. Затем утешился, узнав, что его величество страдает тем же в отношении своей внешности. А еще мистралица удивила, что метод беседовать с зеркалами давно известен в психологии Ольгиного мира и даже имеет заковыристое научное название. Потом они обсудили королевские проблемы и пришли к единодушному выводу, что его величество изволит мазиться дурью и страдать фигней, потому как он просто подарок для любой женщины, чего сам не понимает. Потом они посвятили некоторое время музыкальным кристаллам и комментариям к текстам. А где-то к утру Кантор почувствовал, что его опасения остаться на всю жизнь импотентом после беседы с королем совершенно беспочвенны. И на радостях он поспешил продемонстрировать своей даме, как это удобно делать в кресле. В том же кресле они и задремали. А через полчасика сонный Кантор отпирал дверь, протирая глаза и соображая, с чего это шефа понесло домой в 5 утра. Товарищ пассионарио, такой же сонный и протирающий глаза, вяло сообщил, что если он бы сейчас лег спать, то проспал бы до полудня. Поэтому лучше вернуться сразу и доспать уже дома. Так что пришлось спешно прощаться, одеваться и отбывать обратно. При телепортации у этого недоученного горе-мага опять произошел какой-то сбой. Видимо, по причине бессонной ночи. И прибыли они не в Малинник, из которого отправлялись, а на самую вершину отвесной скалы, с которой, впрочем, хорошо было видно и базу, и заветный Малинник. «Тьфу ты!» — опять промахнулся, — с досадой сказал пассионарио, присаживаясь на камень, слишком высокий и узкий, чтобы на нем сидеть. «Давай отдохнем здесь, может, немного сон разгоним». На вершине было по-утреннему свежо и, разумеется, не менее ветрено, чем на центральной башне королевского дворца, так что предложение было вполне резонным. «А как мы здесь оказались?» — поинтересовался Кантор. «Ты что, здесь бывал?» «Конечно. И не раз. Это мое любимое место, вроде центральной башни у Мафея». «А как ты сюда залез первый раз?» «Что за дурацкий вопрос? Я же летать умею. Комбинируя левитацию со скалолазанием, можно забраться куда угодно, даже если не умеешь вертикально взлетать». «А ты не умеешь?» «Нет, я вообще взлетаю очень тяжело. Мне лучше откуда-нибудь прыгать. Кстати, будь я один, я бы до базы напрямик добрался. Но тебя я не дотащу. Так что отдохнем и попробуем еще разок телепортироваться». «Тогда расскажи пока, как у тебя дела. Чем это ты всю ночь занимался?» Твоя бедная дама хоть сможет подняться утром?» «Ага», — с мрачной иронией откликнулся пассионарио. «Я ее утешал всю ночь. Ну, по крайней мере, часа три уговаривал и колдовал, потому что она была чуть ли не в истерике. По ней не подумаешь. Обычно такая спокойная. Заодно на Шелара посмотрел. Вернее, видел-то я только сапоги, но слышал все. Давно я не влипал настолько, чтобы мне пришлось прятаться под кроватью. И уж меньше всего я думал, что когда-нибудь мне придется с ним соперничать из-за дамы». «Ты тоже?» «Что тоже? Ты тоже прятался под кроватью? Или у твоей дамы тоже была истерика?» «К нам приходил король, и мне кажется, что он имеет виды и на мою даму», — пояснил Кантор. «Ну надо же!» — улыбнулся предводитель. «Не думал, что Шелар такой бабник. Он что, на обеих жениться собрался? Или просто прощупывает всех, кого может? Так что там у вас случилось?» Кантор вкратце изложил историю отношений Ольги с его величеством и проблему своей непонятной ревности, умолчав лишь о том, как король ставит на место обнаглевших хамов. Это было лишним. Он догадывался, что пассионарио полностью осведомлен о черной паутине и всем, что с этим связано. Видит-то он похлеще Мафея и Азиль, так что знает наверняка. Просто молчит, как и все остальные. Но заводить разговор о таких вещах, у какого бы мужчины язык повернулся? «Странно», — пожал плечами вождь и идеолог, выслушав его объяснение. «Причина твоей ревности мне тоже непонятна. Но раз такое дело есть, значит, ты что-то чувствуешь. Магически или еще как-то. В твоих способностях дракон зубы сломает. Хотя, скорее всего, никаких реальных оснований беспокоиться у тебя нет, раз они оба прямым текстом это отрицают. А вот у меня получилось такое, хоть плачь, хоть смейся. На ночь глядя, является к моей Эльвире его величество. Наверное, как только от вас вернулся, сразу поддался к ней. Поскольку мы в комнате возились, она не могла соврать, будто спит. Пришлось впустить. Заходит Шелар, усаживается и начинает перед ней извиняться и каяться, как праведный христианин на исповеди. «За что?» «За то, что плохо вел себя в постели год тому назад. Помнишь, я тебе рассказывал насчет неподобающих поз и все такое? А ты хоть выяснил, которые же из них были неподобающими?» — засмеялся Кантор. «Увы, так и не получилось. Об этом речь не зашла. Рассматривались лишь морально-психологические стороны проблемы. Короче говоря, как плохо он поступил, что заставило его так поступить и почему он об этом жалеет. Хотя, на мой взгляд, они оба вели себя по-идиотски. Вот уж не думал, что Шелар с его-то головой не сообразит, насколько мало значит внешность в общении с прекрасным полом, и что у него из-за этого будут такие проблемы. Ну, согласись, Кантор, это же глупо. Любят и уродов, и коллег, и придурков, и даже полных сволочей. А он себе вселенскую трагедию сотворил из-за сущей ерунды. Но это не по сути. Это я так, свое мнение высказал. Так вот, все это покаяние было устроено только для того, чтобы Эльвира его простила. И, видимо, ему позарез было нужно, чтобы она его простила на самом деле, а не формально. Чтобы не держала на него зла и не считала скотиной. Иначе с чего бы он стал так унижаться, беспощадно обнажать свои больные места и намеренно вызывать к себе сострадание? А он это делал намеренно, без всякой магии было видно. Ему что, гордости нет ни капельки? Есть, конечно. И он ее придавил, в узел связал, переступил через себя. И как это ни было тяжело, а ради чего? Только ради того, чтобы Эльвира его простила. «Ну и как, простила?» — поинтересовался Кантор. «Ну это же сразу так не делается. Тем более, что он ее напугал до истерики. Она, как и я, тоже была изумлена таким поведением и тоже сделала вывод, что он всерьез хочет установить с ней хорошие отношения. А причину для этого она нашла единственную. Поскольку ему срочно нужна невеста, он выбрал ее». «И что здесь страшного?» «Да не хочет она замуж за его величество. Одновременно боится и короля обидеть, чтобы не впасть в немилость из-за отказа. И его будущую королеву настроить против себя, потому что та может увидеть в Эльвире соперницу». «Так чего ты переживаешь, раз она все равно не хочет за него замуж?» «Подумаешь, немилость. Женишься сам и заберешь к себе в отдел пропаганды». «Я сначала тоже так подумал, а потом меня взяли сомнения. Шилар мужик дотошный, настырный, своего добиваться умеет. А женщины – существа слабые. И если он задастся конкретной целью склонить конкретную женщину к браку, она и сама не поймет, как согласилась. Уж на это у него ума хватит. Это во-первых. А во-вторых, вспомнил я о своем предсказании, которое сделал ей давным-давно. Ведь уйти от судьбы действительно сложно и практически невозможно. Так что рано я, пожалуй, решил, что предсказание не сбылось. Ей я, конечно, об этом не сказал, а то бы она до сих пор в истерике билась. Придумал другие правдоподобные объяснения. Например, что Шелар, получив стрелу под ключицу и чуть не отправившись к предкам, задумался о жизни и смерти и решил привести в порядок свои дела на этом свете. На всякий случай. Или что он боится, как бы Эльвира своими публичными рассуждениями о его сомнительной ценности как любовника не спугнула ему будущую королеву. В таком вот духе. А самому мне после этого до сих пор как-то не по себе. Сижу и сомневаюсь. То думаю, а не пошел бы ты нафиг, дорогой Шелар? Хоть и были мы друзьями, но женщину свою я тебе не отдам. А то как вспомню, кто он такой и что я такое, совсем противоположные мысли возникают. Пусть лучше будет моя Эльвира королевой Артана, чем болтаться по зеленым горам, жить в хижине, стирать и готовить и все такое. Да еще представь, такую красавицу поместить в общество одичавших от безбабья мистралийцев. Ведь не посмотрят, что моя жена. Обязательно найдется какая-нибудь сволочь. Вот такие дела. И что самое печальное, я так и не смог выяснить, зачем же действительно он к ней приходил. И зачем ему понадобилось с ней мириться. Я его прослушать не смог. «Само собой», — сказал Кантор. «Он же постоянно носит экранирующий амулет». «Зачем? Чтобы не прослушали?» «Может, и за этим тоже. А еще, чтобы не попадать под эманации. Когда-то на моем концерте он поймал эманацию, так чуть в обморок не упал. С тех пор, наверное, и носит. Но сейчас ему это уже вряд ли нужно. Хотя я в этом мало понимаю. Да не страдай ты так, может, обойдется. А выйдет она замуж, будет Шелар носить рога. Мне Жак уже как-то говорил, когда пытался Ольгу сватать, что у порядочной женщины должны быть и муж, и любовник. А потом она принесет ему наследника с интересными глазками или волосиками занятного цвета, — хмыкнул Пассионарио. И он тут же вспомнит, что оба они чистокровные люди. А ты предохраняйся качественней. Кстати, что с твоим браслетом? Расстегнули, — печально кивнул Пассионарио. Это единственное, что меня действительно радует. Мафей сам или к Жаку носил? К Жаку. Судя по его рассказам, этот Жак удивительный парень. Я бы с ним тоже познакомился. Но, к сожалению, он особо приближенное лицо Шелара. Так что надеяться на то, что он сохранит в секрете наше знакомство, никак нельзя. А жаль. Я бы тоже хотел подзаняться боевой магией. А то случись, что я ничего не умею. Правда, за уши меня таскать не станут. Возраст не тот. Но может случиться и чего похуже. А при чем тут Жак? Не понял Кантор. Он учит Мафея боевой магии. Совершенно уникальная школа. Мафей утверждает, что этот Жак вообще единственный представитель в нашем мире. Называется «Школа перчатки и шлема». Уж не знаю почему. Он мне принцип показал. Это что-то невероятное. Любое заклинание можно конструировать самому, в меру собственной фантазии. Может, получится через Мафея как-нибудь освоить этот принцип, а дальше самому заняться конструированием. Потрясающая вещь, честное слово. «Постой», — опешил Кантор. «Шак? А Мафей тебе фиалки за уши не сует? Он же не маг. Во всяком случае, не такого уровня, чтобы кого-то учить. Смеешься? Мафей мне рассказал, как 5 лет назад этот Жак на его глазах сделал в лепешку 5 магистров из Ордена Небесных Всадников. Это что, по-твоему, не уровень? Причем, что вообще невероятно, парню 26, и он чистокровный человек. Так не бывает, решительно заявил Кантор. Потом вдруг вспомнил телепортацию с жужжанием и щелканием и заткнулся. Что бы он вообще понимал в уникальных школах? Тоже маг-теоретик. «Не бывает?» – переспросил Пассионарио. «Специалист. Лабиринт какой-то непонятный, в который абсолютное большинство не верит, видите ли, бывает. А 26-летние боевые маги нет. Да что мы знаем о природе силы? Даже мой папа толком не знает». «Слушай, если это не секрет, почему тебя папа магии не учит? от него дождешься. Спасибо и за то, хоть нашелся и навещает несколько раз в год. Это и так патологическая для эльфа заботливость. Ты вообще никогда не задумывался, почему эльфы при такой продолжительности жизни так малочисленны? А потому что им в тягость забота о потомстве. Эльфийки – самые безалаберные мамаши, каких видел свет. Да и детей-то они заводят. Дай бог одного-двух за все свои 300 с лишним лет. Мне папа рассказывал, как эти бедные маленькие эльфики воспитываются. Мне волосы дыбом вставали. Они их друг другу спихивают, как могут, пока те не вырастут. А уж за взрослыми детьми и вовсе никто не смотрит. Так что мой папа просто образец любящего эльфийского родителя. Мне уже 36 скоро, а он меня до сих пор не забыл. Даже вот заботу проявил. Пассионарио невесело усмехнулся и подбросил на ладони полиардовый браслет. «Ладно, пойдем-ка домой, а то уже рассвело, скоро нас хватится».